Павлова, в Гендриковом переулке. Л. Ю. Брик. Вот дом, в котором помещалось тело поэта. Голова была наружу. Вот женщина, которую воспел он, и верность, которую не нарушил. А вот у дома мостовая, она еще живая, огромную, отбрасывая тень на камни. По ней он шел в последний день уже чугунными ногами.